Если мы причинили зло. А вот это уже совсем другое дело. Мы только что рассмотрели ситуацию, как надо поступать, когда нам причинили зло. Но если не нам, а мы причинили зло, что надо делать? И почему именно так, а не иначе? Бежать ли первым делом в церковь с раскаянием в надежде получить из уст священника прощение нами сотворенного зла? Или, оставив все дела, немедленно, не допуская, чтобы пострадавший закрепил с нами вредоносную мысленную связь, приложить все силы, чтобы исправить нанесенный моральный или материальный ущерб? Сокровенная наука напрочь отвергает и считает очень вредным для сознания такую установку, какую создает в сознании верующих христианская доктрина отпущения грехов, да еще в зависимости от количества внесенных денег в церковную казну или в кошелек священника. Учителя древней мудрости во все века на всех наречиях учили, что необходимо предпринять все меры, чтобы как можно быстрее именно исправить допущенную нами ошибку или совершенное злое дело и обязательно примириться с тем, кому мы принесли большие или самое малое страдания. В своей Нагорной проповеди Матфей, глава 5 стихи 23-26, Христос утверждает именно универсальную древнюю мудрость Шамбалы. Примечание. К доктрине отпущения грехов, явившейся чрезвычайно благоприятной почвой для воспитания в христианском человечестве безответственности, нравственного падения, увеличения преступности, показатель которой в христианских странах намного выше, чем в странах, исповедующих, к примеру, буддизм, мы еще вернемся в пятой книге, посвященной ментальному миру, когда коснемся формулы Христа «Прощаются тебе грехи твои». Мы закрепим уже полученное знание и углубим уже известные нам законы мысли. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, то есть пока оба еще живы. Чтобы соперник не отдал тебя судье, карма – самый суровый, самый справедливый, самый бесстрастный судья – а судья не отдал бы тебя слуге, причина будет иметь неотвратимое следствие, и не вергли бы тебя в темницу, последствия зла в действии, направленном на совершившего зло. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта, пока полностью не истощатся на человеке энергии обратного удара от его зла». Думаю, в этой беседе будут очень кстати и слова великого посвященного апостола Павла, знавшего о законе причинности и вовсе не учившего успокоительному самообману отпущению грехов из рук священников. Апостол Павел просил людей не обманывать себя. В своем послании Галатам, глава 6, стихи 7, 9, 10, апостол говорит «Не обманывайтесь». «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». «Делая добро», – учил апостол Павел, знавший и о посмертном существовании, и о повторном рождении, – «да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, то есть если не растратим огонь духа, если не уничтожим свое добро своим же злом», – редактор. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем». Текст в рамке. Тензин Гьяцо, его святейшество Далай-Лама XIV, лауреат Нобелевской премии 1989 года. Осознание того, что все мы, по сути, люди, стремящиеся к счастью и пытающиеся избежать страдания, прекрасно помогает выработать чувство братства искренней любви и сострадания к другим. Это, в свою очередь, необходимо, если мы хотим выжить в этом мире, который становится все теснее, ибо если мы будем эгоистично добиваться лишь того, что, на наш взгляд, отвечает нашим собственным интересам, не заботясь о нуждах других, то мы не перестанем наносить вред не только окружающим, но и самим себе. Эта истина стала очевидной в наш век. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Иоанн, глава 3, стих 27. Или о том, что мы приносим с собой в новую жизнь в результате мышления в прошлой жизни. Откуда у нас врожденные таланты, откуда берется мудрость, что такое совесть, откуда в человеке неутолимая тоска. Врожденная умственная способность к мышлению – результат любви к мышлению в прошлой жизни. «Ты кто?» – спросили однажды Пифагора. «Я люблю мыслить. Я любомудр». По-гречески «люблю мудрость». Мудрствовать, размышлять, мыслить буквально означает «философ». Пока человек станет совершенным и будет мыслить дисциплинированно, сильно, ярко, прекрасно, еще много воды утечет. Вплоть до смены циклов среднестатистическое человечество преимущественно умело только сильно желать. Сильно мыслить умели единицы. Они-то тысячелетиями и тащили воз со слабомыслящим человечеством, удерживая для всего рода человеческого титул человека разумного. Без сомнения, многие христиане изменили бы направление своего мышления, если бы, переходя из поколения в поколение, не заблуждались, думая, что все, что они имеют, и свои врожденные таланты, и свои врожденные пороки, и отца-мать, и среду, в которой они живут, и беды, обрушивающиеся на них, и радости, все это от Господа Бога, а не от них самих. Не может жизнь измениться к лучшему, если человек не будет знать суровую правду о причине своих страданий и о путях избавления от них. Жизнь обязательно стала бы меняться к лучшему, если бы человечеству с самого детства каждый день разъясняли бы, что это за могучая сила, мысль, и какие у нее могут быть явлены поистине божественные свойства, если употребить ее силу во имя единения, сотрудничество, созидание во имя красоты. Как известно, у людей различная мыслительная сила, разные умственные способности, от могучих мыслителей, гениев интеллекта, до людей умственно слабых и дегенератов. Что же определяет врожденную способность человеческого мозга мыслить сильно или слабо? Какова причина врожденных талантов, способностей, наклонностей, которые иногда начинают ярко проявляться с раннего детства? Откуда берется мудрость и что такое совесть? Откуда в человеке неутолимая тоска? Кто притянул к нам нынешних друзей и врагов? Нет человека, который бы не задавал бы подобных вопросов себе, окружающим, науке и религии. Сокровенная наука говорит: причину врожденных умственных способностей, наклонностей, врожденных нравственных установок и устремлений и тому подобное надо искать в мышлении прошлой жизни. Все врожденные, как говорят, невесть откуда взявшиеся, мысли и устремления, которые проявляются у человека иногда с самого детства, это результат преобразования, трансмутации, опыта прошлой жизни. Но в новую жизнь мы приносим только результат, только последствия опыта. Сам опыт от нас сокрыт. Например, если человек чувствует неодолимое отвращение ко лжи, можно сказать, что в прошлом этот человек, скорее всего, очень пострадал вследствие какого-то конкретного проявления чужого или собственного поступка, связанного с ложью. И душа навсегда запечатлела боль или укор совести стыд от лжи. В вечном огненном теле причинности, так называемом аурическом яйце, не путать с аурой, запечатлелось знание о недопустимости, унизительности, безнравственности, вредности, опасности лжи как таковой. Однако в новой жизни человек не знает, с чем именно, с каким именно поступком был связан этот урок, как он проявлялся, где, когда. Почему же мы не помним? Потому что наш мозг, основа нашей нынешней жизни в физическом мире, не участвовал в прошлой жизни. Он, как и нынешнее физическое тело, родился впервые. И потому, разумеется, не может помнить того, о чем не имеет понятия, что с ним нынешним совершенно не связано. С окончанием очередной жизни наши тела, и физическое, и астральное, и ментальное, всегда сбрасываются. Мозги, которые венчали физического человека, разлагаются. Но душа, единая во всех жизнях, остается вечной, поэтому только душа знает причины всего, что запечатлевается как кармические эффекты, а также знает все последствия причин. Другими словами, душа помнит все опыты, и есть серьезные причины, по которым душа не может выдавать личностям опыты прошлых жизней. Именно из души, из ее духовного, причинного или каузального тело при новом воплощении выбирается из прежних опытов то, что слагает мозг и нервную систему новой личности, основу ее мыслительной деятельности. Поэтому нетрудно догадаться, что если мозги в прошлой жизни были обезьяньи, то в этой жизни из них никогда не могут получиться, пусть даже очень слабые, но человечьи мозги. Это космический закон, а потому законы эзотерического антропогенезиса, законы кармы и перевоплощения разрушают дарвиновскую теорию происхождения человека разумного из неразумной обезьяны. Никто не будет возражать против утверждения, что умственное развитие каждого человека индивидуально. Можно поставить рядом несколько ровесников, примерно того же молодежного возраста, в котором находился Эйнштейн, когда сделал свое выдающееся открытие в физике, и распределить их по условной шкале умственных способностей. Наверху шкалы окажется интеллектуальный гений, внизу – человек, который вроде бы далеко не дегенерат, но все же по своему умственному развитию и устремлениям мало чем отличается от жвачного животного. Но люди, хотя и живут в одно и то же время, они, как и огурцы на одном стебле, не развиваются одновременно. Для того, чтобы сильно и ярко мыслить, надо не только прожить очень много жизней, в каждой нужно любить мыслить. И с каждым воплощением эта любовь должна нарастать. Предела такому нарастанию нет. Разум развивается в беспредельности, и не стоит бояться, что от этого будет болеть голова. Слепая вера сама по себе не развивает ума, ум развивает устремление к познанию, и истинная вера основана на истинном знании. Но почему у одного человека от рождения мощный ум, а у другого способность мыслить слабая? Будем знать, что ничто, о чем мыслилось при жизни на земле, не исчезает со смертью. Но все зависит от того, какого напряжения были наши мысли в прошлой жизни. Какого они были качества? Повторялись ли изо дня в день или были мимолетными? Воплощались ли в дела или вылетали словами, как воробьи? На что были направлены? На расширение сознания или на сужение? На красоту или безобразие? На личную корысть или на альтруистические проявления? И так далее, и так далее. При каждом новом рождении наш новый мозг и нервная система будут строиться на основе ранее накопленных мыслительных энергий. Они будут строиться таким образом, чтобы служить еще более активным проводником для ментальных пространственных энергий, для развития уже проявленных в прошлой жизни умственных способностей и для выявления новых творческих способностей души. Учить профессии или выявлять способности. Плохо, когда сапоги шьет пирожник, а пироги печет сапожник. Дополнение к предыдущему. В конце 20 века в странах бывшего СССР резко возросла престижность профессий бухгалтера, юриста, экономиста, менеджера, продавца и тому подобное, и резко упала престижность и потребность почти всех профессий, связанных с наукой, культурой и просвещением, единственными гарантами духовного прогресса общества, единственной защитой сознания от деградации. В итоге многие юные люди, к примеру, склонные к физике или химии, или биологии, педагогике, изобретательству или имеющие, допустим, замечательные врожденные музыкальные или художественные способности, попросту остановились в развитии своих замечательных врожденных качеств и подались в менеджеры, в банковские служащие, в бухгалтеры фирм или стали продавцами жвачек. О таких людях, может быть, и скажут общеизвестным афоризмом: «Да, из него вышел прилежный бухгалтер, но какой великий пианист в нем умер». Именно врожденные способности человека – наилучшая основа его будущей деятельности, той деятельности, которая будет нужнее всего и для общества, и для дальнейшего усовершенствования умственной природы человека, его психических и духовных сил. В сокровенном учении Шамбалы говорится о том, что главная задача школ – не учить той или иной профессии, но выявлять скрытые способности каждого ученика – и далее создавать условия для их наилучшего развития во имя общего блага. Последнее чрезвычайно важно подчеркнуть, потому что если государство будет враждебно человеку, оно не пожелает видеть в нем саморазвивающееся космическое существо, которое должно иметь все условия для одухотворения своего личностного аспекта земного человека – и сближение «я малого» с «я большим», то есть личности с индивидуальностью. В скобках заметим, что такое государство пока что остается только мечтой человечества. Оно помнит, как такое человекоуважительное общественное устройство с мудрыми правителями во главе искал еще великий учитель Конфуций 2500 лет назад. И, увы, великий гуманист и философ объездил всю страну, но так и не нашел ничего подобного. И все же даже самая долгая ночь не длится вечно. Человечество развивается циклами, а потому, как ночь сменяется днем, так и темное время, древнеиндийские писания называют его Кали-юга, также неизбежно сменится светлой эпохой Сатья-югой. Эпоха света выявит из самых сокровенных глубин сердца человеческого его извечную мечту о самом справедливом устройстве жизни, об общине, и призовет к правлению учителей света, давным-давно осуществивших в заповедной области Гималаев эту мечту в ее наивысшем проявлении. Когда говорится, что человек есть то, над чем он размышляет, то это так и есть. Но если в прошлых жизнях человек предпочитал не размышлять, а идти на поводу инстинктов и чувственных импульсов, то откуда же, спрашивается, в его новой голове взяться врожденной способности мозга глубоким размышлениям? Откуда взяться любви к мудрости? Человека, любившего мыслить в прошлых жизнях, легко узнать и в настоящей жизни. У него, как говорится, живой, подвижный и острый ум. Он, даже будучи самым скромным тружеником, но от рождения любознательным человеком, не оставляет привычки к углубленному размышлению. И расширение сознания для такого человека – совершенно естественное состояние. А расширенное сознание – это не только развитый интеллект, это, прежде всего, развитое сердце. В таком сердце живет мудрость. Каждый, наблюдая за ходом своих мыслей и их качеством, может дать себе точную характеристику. Следуя избранной линии мышления, он может улучшать себя, либо ухудшать. И это обязательно скажется на способностях и карме. Она будет либо улучшаться, либо ухудшаться. «Не завидую людям, испускающим низкие мысли», писала Елена Ивановна Рерих, «ибо пламя коснется их очага, непрактично иметь темные мысли». Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Запись от 14 мая 1924 года. В 2000 году в Москве под тем же заголовком вышел более расширенный сборник отрывков из дневниковых записей и посланий Елены Ивановны Рерих, а также фрагментов других сокровенных работ, принятых Еленой Ивановной от владыки Шамбалы. Совместное издание Международного центра Рерихов и «Мастер Банк». Так как первое издание книг семитомника, который перед читателем началось с весны 1998 года, то везде, где цитируются фрагменты с указанием на книгу «У порога нового мира», следует иметь в виду, что это указание на издание 1993 года. Сознательно строя себя, умножая полезные черты характера и разрушая отрицательное, избавляясь от вредных привычек формированием противоположных благородных качеств, мы можем бесконечно расширять свои творческие способности, а в их основе, конечно же, сила ума, воображение и воля. Умственно неразвитый в прошлой жизни человек никогда еще не становился гением в жизни настоящей. Но со временем любой может стать гением, если не убоится умственного труда. Нужны ежедневные усилия и по развитию, и по очищению мышления. Наши врожденные способности и наклонности – результат ритмичного повторения в прошлой жизни однородных мыслей. О чем постоянно думается в этой жизни? О чем постоянно думается, то в будущей жизни и сбудется. Сбудется при условии. Сокровенное учение дает знание того, что все наши нынешние способности и наклонности являются следствием повторяющихся в прошлой жизни однородных мыслей. Поэтому, если будем следить за своими нынешними ритмично повторяющимися мыслями, то сможем сказать, во что они переплавятся в будущем. Зная эту особенность кармы, каждый может сознательно подбирать свои мысли и планировать свои будущие способности. То есть уже сегодня можно строить из своих мыслей свои будущие умственные способности. Конечно же, при этом необходим постоянный контроль за тем, что происходит в мышлении. Если появился в сознании недостойный мыслеобраз, который то и дело повторяется, и это нас смущает, огорчает, пугает, не нужно опускать руки и отчаиваться. Надо знать, что недостойный мыслеобраз, негативное желание можно уничтожить, создав сильный, яркий образ с противоположными качествами. Конечно, с первого раза ничего не получается, но у молодой хозяйки даже первый блин, как известно, всегда комом, а уж чего проще. Но были бы воля, устремление и ритм, человек обязательно тогда станет победителем дурного. Во всем, здесь, конечно, имеется в виду именно хорошее, необходимо настойчивое повторение. В основе всей жизни ритм, в основе всех наших достижений и растрат – тоже ритм. Поэтому, если будем многократно повторять атаку на нежелательный мыслеобраз, в конце концов добьемся победы и уничтожим, не зародим, причину своей будущей плохой наклонности. Но если будем вновь и вновь думать о том же недостойном, то только усилим жизненность мыслеобраза. Убить его можно лишь голодом. Надо перестать его питать. А это значит, надо перестать думать о том, что он обозначает. В противном случае своими повторяющимися ритмичными мыслями мы можем довести жизненность нежелательного мыслеобраза до такого напряжения, что воля наша будет подавлена, и тогда созданный нами мыслеобраз, мысленный, то есть ментальный элементал, возьмет нас в плен и будет повелевать нами. Не случайно же в народе, например, о причине пьянства говорится: «Вначале человек пьет вино, а потом вино пьет человека». Точно так же, если мы будем постоянно думать о чем-то возвышенном, героическом, благородном, нашим сознанием завладеет прекрасный мыслеобраз, и он также будет требовать к себе внимания и усиления своей жизненности. Вот такое требование надо приветствовать. Нельзя упускать такую возможность. Нужно напрячь всю волю и заставить свою психическую энергию активно трудиться в усилении жизненности прекрасного. Постепенно такая психотехника станет основой нашего духовного преображения. Это будет питать нашу радость в жизни, наши духовные силы и никогда не позволит нам потерять надежду на лучшее. «Мысль упорная, ритмично повторяющаяся, может все», – так говорит Агни-йога. Но не будем забывать о главном секрете достижения победы при формировании всего положительного и в уничтожении всего отрицательного. Для достижения победы только одних размышлений, только мыслей о благом совершенно недостаточно. Вряд ли кто уверен, что если человек мечтает стать прекрасным специалистом, или политическим лидером, или кинозвездой, или ученым, то для этого достаточно будет каждый день постоянно думать, мечтать, лежа на диване. Мечта так и останется мечтой и в настоящей жизни, и в будущей, если к мысли не приложить действия, причем нужно предпринять много ритмичных действий в желаемом направлении. Наполеон говорил, что каждый солдат в своем ранце носит жезл маршала. Та же мысль заключена в пословице «нет солдата, который не мечтал бы стать генералом». Но каждый понимает, от мечты до реального генеральского мундира, как сказал бы один из грибоедовских героев, дистанция огромного размера. Мечта становится реальностью, когда мысль сильна и ритмична, так же активно и упорно действуешь. Недостаточно также и только слушать мудрые советы и заветы. Без применения мудрых слов в дела, слушание наставлений даже из уст Христа было бы совершенно бесполезно для человека. На странице 54 уже прочли, что самая возвышенная мысль, не внедренная в жизнь, бесполезна для человека. Теперь еще более расширим то же утверждение. Все учителя повторяли во все века – чрезвычайно важно сочетание сверхфизических, мыслительных и физических усилий, и необходим ритм не только мыслей, но и внешних действий. Христос учил именно сочетанию ментальных и физических усилий – мысль плюс действие, слово плюс действие. Он говорил, «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, а всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному». Матфей, глава 7, стихи 24-26. «Дерзайте, действуйте, не устают повторять нам все учителя человечества. Также, если хотите получить помощь, действуйте». Энергию духа легче приложить к энергии действия. К бездействию не приложишь ничего. Все препятствия можно разрушить ритмичной мыслью. Только, заклинают нас учителя, не примените ритм повторных ударов, то есть нужно делать выводы из ошибок и не повторять их. Наблюдая за проявлением наклонностей людей, даже детей в одной семье, даже однояйцевых близнецов, можно заметить, что, как правило, все имеют разные характеры, разные способности, разные наклонности. Немало семей, в которых родители мучительно размышляют, ну почему этот мой ребенок ни минуты не сидит без дела, а этот все делает из-под палки. Иногда, размышляя над странностями судьбы, недоумеваем, почему в иной грубой семье родился благородный человек, а в иной благородной родился настоящий подонок. Иногда задумываемся над особенностями характера друзей. Ну, почему С, то и дело, лжет даже по пустякам? Что за выгода, что за удовольствие? Мы сейчас не затрагиваем тему семейной кармы и перевоплощения, а потому не освещаем вопрос, как такое могло случиться, что в грубой семье родился благородный человек, и наоборот. Мы пока узнаем лишь некоторые общие законы мысли, и в свете законов кармы и перевоплощения попытаемся уяснить, почему не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Другими словами, мы хотим знать, почему кому-то дано с неба такое качество, как, допустим, преданность, искренность, честность, готовность отдать, как говорится, последнюю рубашку и не только ближнему, но и дальнему, и почему другой лжив, лицемерен, бесчестен и снимает последнюю рубашку со своего ближнего, несмотря на то, что у него достаток намного больше. Чтобы родиться благородным человеком, этого надо желать, и к этому надо стремиться много жизней. Так говорит сокровенное учение. Необходимо из жизни в жизнь не только много размышлять о вредности отрицательных качеств человеческой натуры, но и прилагать постоянные усилия, чтобы преодолеть собственные недостатки. Но предатели, как и отъявленные лжецы, лицемеры, отрицатели, вовсе не в этой жизни приобрели презренные качества. Убийца и насильник также не случайно попали в число преступников в этой жизни. Чтобы предавать, лгать, лицемерить, убивать людей, надо очень и очень долго готовиться к этому в своем омраченном сознании. Нужно много жизней желать этого. Также и любые отрицательные привычки и наклонности – это результат отрицательного мышления в прошлых жизнях. Однажды предатель – предатель всегда. По книге жизни великих духов можно видеть, как к некоторым из них один и тот же предатель приближался в веках, и как во времени росло в нем это подлое свойство. Пьяница, курильщик и наркоман закладывают в микрокосме своем склонность к алкоголизму и наркотикам, легко поддаваясь привычке к курению или стремлению к одурманиванию себя другими ядами, привычки к аккуратности или беспорядочности тоже, врожденные качества, которые можно развивать или изживать, конечно, развивать склонность к порядку и бороться с беспорядочностью. Грани Агни-йоги 5.431. К святости также идут очень и очень долго. Путь подвижника – тяжелейший узкий путь, пролегающий всегда через Голгофу. Этот путь избирается добровольно, и желание ступить на него закрепляется во многих жизнях, в которых человек выковывает в себе такие духовные качества, как нравственная чистота, беззаветная преданность учителю, самоотвержение, бескорыстие, мужество и другое. Подвижник – это состояние духа, когда человек уже способен оказывать людям огромную помощь, высшую помощь в духе. Даже если такой мыслитель пустынник, отшельник, все равно его помощь людям огромна, ведь расстояний для огненно напряженной мысли не существует. Чуткость же, то есть чувствительность сердца подвижника, необычайна. Зов о помощи он может услышать за 3-9 земель и мгновенно послать помощь через пространство, а принявший знать не будет об этом. Многие люди в состоянии крайней нужды, на пределе сил, неожиданно получали бесценную помощь. Это мог быть совет, полученный через сердце от невидимого друга, но воспринятый как собственное прозрение, собственное спасительное решение. Но это не имеет никакого значения для пославшего помощь. Сколько жизни было чудодейственным образом спасено невидимыми спасителями, самыми удивительными путями приходила даже материальная помощь, но люди зачастую только и могли произнести «Ангел-хранитель помог, сам Господь Бог, наверное, спас». Бог Богом, но можно поискать и поближе. Врожденный талант – это проявление в новой жизни прошлых тех же дел, которые выполнялись с любовью и высоким мастерством. Продолжение темы о важности сочетания мысли и действия. Не только отрицательные качества, яркие наклонности, способности, таланты тоже не появляются в течение одной жизни. Чтобы, к примеру, стать выдающимся музыкантом, мало очень этого хотеть. Нужно в течение многих жизней прилагать к мечте большие и волевые усилия, и даже физические. Посредственным музыкантом можно стать быстрее, но гением не стать без упорства, без ритмичных усилий, проявляемых из жизни в жизнь. Гений – это результат тысячелетнего синтеза ритмичных мыслей и аналогичных ритмичных действий. Из Маниловых, лежащих на диване, гении не получаются. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Разные бывают способности, свойства и наклонности. Полиглотами, то есть людьми, склонными к изучению множества языков, редактор, не рождаются, но приобретают эту способность в течение предшествующих жизней. Гением рождается тот, кто в прежних жизнях путем долгих трудов и работы выработал в себе те свойства, которые характеризуют гения. Даром ничто не дается. Кузнец своего будущего – человек. Зная это, можно сознательно утверждать себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем, понимая, что ни одно усилие не пропадет, также не пропадает и ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которое тоже выродится в весьма нежелательные черты характера в будущих жизнях. И когда снова человек вернется на землю, то, что утвердил он себе в прошлых жизнях, выявится в нем в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала. Многие духи проявляют изумительные таланты и способности в возрасте 4-5 лет. Это будущие гении, хотя родители их и не гениальны. Смысл жизни человека в преображении его сущности – и достижении той ступени эволюции, когда его собственный микрокосм заменит все аппараты земные. Для этой цели даются ему многие жизни и пребывания в надземных мирах. Грани Агни-йоги, 5, 431-432 параграфы. Для акцентирования внимания красные строки проставлены ЛД. Великие учителя учат. В каждом новом рождении на Земле работа нашей души продолжается с той отметки, которая была достигнута в прошлом воплощении. И, конечно же, главной подъемной силой души и духа на все более и более высокие вершины является мысль. Энергичность и инициатива – следствие воли, выработанной в прошлой жизни. Что такое характер? И почему? У одной матери все дети с разными характерами. Если в человеке с детства проявляются черты энергичной деятельности, если он уже в юности смело мыслит и также смело и обдуманно берется за дело и умеет доводить его до конца, несмотря на возникающие трудности, то это благотворное следствие волевых импульсов, которые воспитал человек в прошлых жизнях. О таком говорят сильный характер. Глядя на ленивого человека или того, кто, не завершив одного дела, берется за другое и выполняет его кое-как, можно сказать, что воля у этого горе-работника очень слаба. Положиться на такого нельзя. И если такой человек не будет прилагать усилий по укреплению воли, то в будущей жизни снова где-то родится не активный человек разумный, а просто еще одна сонная муха. Совершенно ясно, это слабый характер. Иногда такого человека и совершенно правильно называют бесхарактерным. Человеческий характер с рождением младенца не сваливается на него с неба, как есть целиком. Для каждого работа по созданию характера началась еще с незапамятных времен, с момента пробуждения разума. Эти накопления называются накопленной кармой, и мы познакомимся с ней в ближайших беседах. То, что мы называем характером, обычно представляется набором хороших или плохих качеств, но чаще их смеси. Эти качества позволяют человеку утвердиться или не утвердиться в обществе, в избранной сфере деятельности, в создании семьи и так далее. Принято считать, что характер строит моральная ответственность, но учителя Шамбалы говорят, это заблуждение. Все обстоит как раз наоборот. Именно характер определяет моральную ответственность человека. Учителя объясняют, что мораль сама по себе вещь изменчивая и зависит от особенностей эпохи, расовой принадлежности, классовых и религиозных предрассудков, обычаев и традиций народа и рода и так далее. Сокровенное учение Шамбалы дает понять, что человеческий характер – это нечто сокровенное и для понимания очень сложное явление. И в беседах для начинающих мы не сможем останавливаться на столь сокровенном достижении индивидуального «я». Можно лишь сказать, что наше «я» приобретало свои качества, сканды, которые потом назовутся характером в течение неисчислимых миллионов лет. Они складывались на всем умопомрачительно длинном пути эволюции человеческого духа или монады. Прежде чем эта монада стала человеком, она прошла через все царства земной природы – минеральное, растительное, животное, и в каждом что-то находила для себя. В учении храма характер человека предстает именно как результат той формы жизни, которой было предназначено на земле заявить о себе как «я» в единстве с «я» большим, то есть как человек разумный. Характер назван основным источником и высшей точкой кульминации каждого успешного усилия, направленного на созидание самосознающей души. Без характера человек был бы всего лишь скоплением неустойчивых сил. Отсутствие характера или его ослабление означает разложение и гибель человека. Учитель Илларион говорит, наставление 89-е. Характер, я настаиваю на этом, является единственно устойчивой чертой, переходящей из воплощения в воплощение. Он есть, так сказать, основная оболочка эго. Здесь эго написано с маленькой буквы, но имеется в виду именно духовное эго, индивидуальность, редактор. И неотделим от него. В основании характера человека желание, мысль и воля. Но главное, прежде всего, мысли. Каковы мысли, таков и характер. Но мысль, говорит Агни-йога, сильна не сама по себе, а тем, что внутри нее. А внутри мысли – дух, воля. Именно воля движет мыслью, а мысль сильна только в движении. Мысли слабые и колеблющиеся, подобны пламени свечи на ветру. Они могут создать лишь иллюзию движения, отбрасывая колеблющиеся тени на стены комнаты. Человек с таким мышлением не способен создать сильный характер. Пока мысль слаба, хаотична, не подконтрольна воле, а воля устремлена к низшему, человеческий характер полон противоречий, и они создают много проблем, принося страдания. Характер не может быть выстроен раз и навсегда. А когда мы узнаем, что душа при очередном воплощении не проявляется целиком, то понимаем, что и характер не проявляется полностью в новом воплощении. И кто знает, какие черты, хорошие и, наверное, плохие, еще ждут проявления. В настоящей жизни прежние качества характера, как хорошие, так и плохие, проявляясь, продолжают развиваться, но теперь уже в новых условиях. Но одновременно, так как душа посылает новую личность в новые условия, в новую среду, проявляются новые аспекты одной и той же черты характера. Но новая среда может не только развить, но и приостановить развитие иных черт характера, как положительных, так и негативных. Все зависит от устремлений, от воли человека, а воля, мы уже говорили об этом, имеет космическое право на свою полную свободу. В каждом новом воплощении свобода волеизъявления остается таким же священным правом, как и в самом первом устремлении Манаса к жизни на земле в облике человека. Каждая новая мысль в новой жизни всегда что-то прибавляет к уже имеющимся чертам, способностям, наклонностям. Но мысль может не только прибавить, мысль может и отобрать. Конечно, если нами была добыта плохая наклонность, то ее разрушение – успех, победа духа. Но если разрушается достижение полезное, хорошая черта характера, значит, в этом случае победила низшая природа, а высшая потерпела поражение. Если такие поражения следуют друг за другом, это очень опасный симптом. Мы еще вспомним об этом, когда в четвертой книге «Отвергнись от себя» подойдем к формуле Христа «Кто не собирает со мною, тот расточает». Совесть и мудрость – результат осмысления причин страданий прошлых жизней и их достойного перенесения. Агни-йога. Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог. Земной мыслитель, чье тело – головной мозг, очень своенравное существо. Оно упрямое, сильное и может очень многое, и хорошее, и дурное. К сожалению, пока низший ум не одухотворен, ему больше нравится делать дурное. Причина в том, что луч манаса, пребывающий на земле в физическом теле человека, может быть проявлен лишь в своем материальном аспекте в качестве чувственного ума, а потому его легко захватывают феномены соблазны природы низшей, а не высшей. Но идти за зовами природы низшей для разума опасно. Цель этой природы – повернуть человека вспять, заставить погрузиться в прежнее, бессознательное, животноподобное состояние. Поэтому над рассудком должен главенствовать духовный разум, разум души. В сотрудничестве этих двух аспектов разума, иными словами, в сотрудничестве ума и сердца, залог гармоничного развития человека и его ускоренной эволюции. Приобретение положительных и исправление негативных черт – занятие не из легких, это известно каждому. И без сильных волевых импульсов это дело безнадежное. Если мы хотим улучшить себя, тогда придется прежде всего напрячь волю, то есть стать сильнее духом. Самые мудрые на земле люди утверждают, что хотя работа над собой, самоусовершенствование и является самой трудной из всех работ, но на свете нет и более увлекательного, более творческого труда, и ни одна душа не избежит его. Не тот мудр, кто долго жил, а тот, кто много пережил. Это совершенно точная формула, бытующая во всех народах. О причинах страданий и о пути их преодоления исчерпывающе сказано в учении Будды, продолженного в учении Христа. Великий учитель Будда сумел определить причину всех видов человеческих страданий одним единственным словом – невежество, неведение, авидья. Спустя шесть веков другой великий учитель, Христос, повторил, в чем причины страданий и каковы пути их преодоления. С тех пор прошло 2000 лет. Человечество уже добралось даже до ядра атома и частицы, слагающей человеческий организм, гена. Вырвалось в космос, побывало на Луне и послало роботов на Венеру и Марс. Но человеческое неведение относительно сокровенных законов жизни по-прежнему глубоко, и заблуждение относительно ценностей, к которым должен быть устремлен ум, не исправлено наукой. Каждый завет, каждая притча, каждое изречение Будды и Христа – это стремление помочь людям преодолеть именно незнание. И нет ничего проще прежде всех знаний запомнить. Ни одно следствие не бывает без аналогичной предшествующей причины. Это проверить можно в одно мгновение. Достаточно плохо выучить урок, чтобы получить плохую оценку и уйти домой с плохим настроением. Усвоив такую простую истину, можно поразмыслить и над более сложным, например, над утверждением, что ни одна капля зла, нами причиненного, не может исчезнуть, пока это зло не вернется к нам же. Вернувшись, оно поставит нас на место жертвы нашего зла. Таков закон кармы. Потому сказано и Буддой, и Конфуцием, и Христом: «Не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе». Но многие ли следуют этой древней мудрости? Прост закон нашего счастья, но как тяжело пробивается он к низшему уму рассудку. Пока людей в подавляющем большинстве случаев учит лишь карма, которая действует вне зависимости от знания или незнания ее законов. Но из-за незнания законов человек страдает, и страдает намного дольше и гораздо сильнее, потому что бесконечно повторяет одни и те же ошибки, а ведь разве не твердят учителя из века в век, не навлекай ритмов повторных ударов? Учись, наблюдай, запоминай и мудрей. Но мы, люди Земли, невероятно упрямы в своем невежестве. А упрямого, как известно, и учить, и лечить трудно. Пока для человечества лучшего учебника карма не придумала, кроме наказания за нежелание знать и применять вечные законы жизни. При каждом нарушении этих законов карма показывает губительность нарушенной гармонии на самом нарушителе. Поступил неправильно, негармонично, узнай, что такое дисгармония, тобою созданная. А дисгармония, возвращенная кармой, вызывает в организме человека дискомфорт, именуемый страданиями. Как бы мы ни протестовали, но учителя говорят, что пока мы не поумнеем, для нас страдания – полезны. Только страданиями и горечью слез можно отмыть собственную душу, загрязненную нами. Лишь после этого мы получаем право возвращаться в лоно жизненной гармонии. Осознавая свои ошибки, человек рано или поздно начнет следить за своими мыслями, которые вызвали то или иное страдание. Осознав, он начинает вырабатывать такие мысли и желания, такие черты характера, которые позволяют ему уже не допускать нарушения законов гармонии жизни. Такое самосотворение характера все более и более высокого качества, конечно, дело длительное, нелегкое и мучительное. Человек вынужден постоянно бороться сам с собой, но разве не сказано, жизнь – это борьба, но твердая воля – и непоколебимое устремление стать совершеннее обязательно приведут к победе. Жизнь – тяжкая битва в ночи и в непогоду. Это не теплица, где выращиваются цветочки без дуновения ветерка и морозов. Возвращение потерянного рая для человека – дело не из легких. Мы еще не раз повторим слова Христа, что Царство Божье не где-то в заоблачных высях, а внутри нас – но берется оно с бою, а вовсе не из рук священника, якобы прощающего грехи. Христос говорит, что каждый усилием добывает блаженство вечной жизни, и не будем горестно вздыхать, думая, что речь идет о чем-то заоблачном и непостижимом, отстоящем от наших повседневных забот, так же, как свету уличного фонаря далеко до света солнца. Как божественная красота высших миров стремится оседать на землю в виде радуги и цветов, любви и подвига, так и райское блаженство может быть низведено на землю через огненное сердце человека. Но пока человеческий рассудок не озарен высшими огнями сердца, он будет продолжать приносить человеку страдания, потому что такой рассудок эгоистичен. Кто же, как не он, дал следующее определение эгоистичному человеку? Эгоист – это тот, который вместо того, чтобы любить меня, любит себя. Эгоизм – самая тяжелая энергия в человечестве. И она поддается преобразованию с величайшим трудом. Поэтому до сих пор на Земле никакой опыт не приобретается без страданий. Конечно, страдания – это боль. Однако для развития земного человека страдания пока не только неизбежно, но и полезно. В страдании, говорят учителя, есть великая мудрость, и эта мудрость должна стать достоянием человека. Большинство людей признает, что действительно в страданиях есть смысл, они делают человека более жизнестойким. Многие знают по себе, что после достойного перенесения жизненных ударов они становятся более сильными, сильнее духом и более мудрыми. Не нуждается в доказательствах утверждение, что самые тяжкие испытания – не физические. Страдания души – вот настоящая боль, тяжелее ее нет. Но душа не всегда страдает по своей вине. Душа многих людей часто страдает, и глядя на страдания других людей. Утром 11 сентября 2001 года мир был потрясен. В США, в Нью-Йорке, два пассажирских авиалайнера, захваченные террористами-камикадзе, врезались в два гигантских небоскреба-близнеца Международного торгового центра, а третий самолет произвел теракт в Вашингтоне, в самом Пентагоне. Американский народ, еще вчера абсолютно уверенный в неуязвимости своего могущественного государства и в своей абсолютной защищенности, был не только в шоке. Он показал признаки паники и стрессонеустойчивости, как определили специалисты, а значит и слабой жизнестойкости при всей своей технической и финансовой силе и материальном благополучии. Но так как все, что случается, имеет предшествующую причину, то и у трагедии 11 сентября тоже есть причины, и явная, и скрытая, в смысле оккультная. Причина явная может быть именно та, которую мировому сообществу назвали власти США, но может и не та. Все же со временем или при определенных усилиях может быть твердо установлено. Но на самом деле не она будет истинной причиной. То, что произошло в США 11 сентября 2001 года, лишь следствие. Истинная, то есть оккультная причина, не открывается ни спецслужбам, ни правительству, ни народам, потому что ее нужно искать не только в настоящем, но и в прошлом США, в невидимых энергиях, мыслях и желаниях, коллективно излучаемых народом. Древние мудрецы утверждают, что и подарки судьбы, и ее удары – это не что иное, как получение обратно посланной пространственной посылки. Только благодаря душевным мукам человек приобретает качество, которое делает его благородным и ответственным. Это качество – результат высочайшего напряжения души. Это результат труда рассудка, ведомого сердцем. В сердце созревает то бесценное сокровище души человека – имя которому – совесть. Это не интеллектуальная, не нравственная сила, духовная. Совесть – это высший судья человек. Поэтому, встретив бессовестного человека, будем знать, его душа, его сердце еще не знали настоящих страданий. И если такой человек еще не плевелы и не солома, то страдания, в результате которых он должен будет разбудить совесть, у него еще впереди. Страдая, человеческая душа избавляется от эгоизма, жестокости, гордыни, самомнения, самовлюбленности, презрения к другим людям и тому подобное, и приобретает такие качества, как сострадание, милосердие, стремление к бескорыстному служению, преданность, честность, правдивость и тому подобное. Все перечисленные качества из списка духовных приобретений личности, которые являются принадлежностью сердца, это вечное, нетленное сокровище. Страдание – это горнило, говорит учитель, где из нашей низшей природы, как из золотоносной руды, крупицами выплавляется чистое золото. Душа духовно развитого человека особенно страдает, видя несовершенство человеческой жизни. Она всегда готова даже отдать себя на растерзание невежеству только для того, чтобы оно ужаснулось своим делам и хотя бы чуть-чуть образумилось и просветлело. Жизнь всех подвижников – тяжкое страдание, также и жизнь всех носителей культуры, великих мыслителей и ученых, гениальных мастеров искусства – это, как правило, страдание. У всех сострадательных людей также легкой судьбы не бывает. По силе страданий можно измерить и силу человеческого духа. Формируя индивидуально каждого человека, а коллективно весь народ, карма действует математически точно. Страдания, испытания, трудности даются только по силам. Никогда не бывает страданий, так же, как и испытаний, сверхнакопленной духовной силы. Борьба лишь с внешними условиями и причинами наших неприятностей и страданий, например, конфликты с домашними, без битвы с собственными недостатками, лишена всякого смысла. А потому укрощение внешних обстоятельств надо начинать с внутренней работы над собой, а укрощение себя советуется начинать с укрощения самой маленькой дурной привычки. Нас учат, что даже самые незначительные привычки физического тела поселяются именно в уме, и они, конечно же, самые трудноизживаемые, самые закоренелые. И если не будет страданий, то есть наказаний за нарушение законов жизни, человеку будет одинаково приятно делать как добро, так и зло. Но страдая человек, хочешь не хочешь, постепенно откладывает в своем сознании вредность собственного зла. Придет время, и он осознает тяжесть последствий и разрушительность зла не только в отношении себя лично, но и по отношению к другим людям и по отношению к своей планете, неотъемлемо связанной с человеком. Это будет называться глубоким осознанием. Учителя Шамбалы, приходящие к человечеству во все века под разными ликами и именами, учат не бояться ни жизненных препятствий, ни трудностей, а страдания переносить достойно. Они не устают повторять то же, что в 20 веке владыка Шамбалы выразил так: «Благословенные препятствия, вами мы растем. Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог» и другое. Мужественно и достойно готовясь перенести обрушившиеся на нас страдания, мы вынуждены искать силы для их преодоления. А это значит, что мы начнем напрягать свою внутреннюю психическую энергию в прямой зависимости от силы испытаний. В результате дух наш будет укрепляться. Тяжела общечеловеческая карма, а потому плоды ее горьки. Вот почему Елена Рерих в одном из писем пишет, что новый мир начнется среди грома и молний. «Что же вызовет явление грозы?» – спрашивает матерь Агни-йоги. И здесь же отвечает: «Необычайная тупость». Как бы ни было обидно, это нелицеприятная правда, но это суровая правда. Пока не облагородится наша мысль, она не напряжется спасительным огнем. А потому до тех пор и страдания не смогут, да и не должны покинуть нас. И тут ничего не поделаешь, потому что у Господа Бога, а точнее у кармы, другого средства обучения человека нет. Тысячу раз повторим то, что повторяется учителями человечества на всех наречиях из эпохи в эпоху, из поколения в поколение. Свет всегда побеждает тьму, добро всегда побеждает зло. Но тогда кто же является носителем света и добра? Мы. А кто же тогда носитель тьмы, зла? Мы. Так кого же нам винить за все свои большие и малые страдания? Кого же просить дать нам лучшую долю? Бога? Но мудрецы Шамбалы отвечают: просить божество не надо, надо самому себе принести лучшее дело. Как закаляется сталь? Или откуда берется неутолимая тоска? Страдания и препятствия человеку всегда даются по силам, но не уклонись, говорит карма, а то однажды тоска заест. Расширение предыдущей темы. По силе препятствий, по трудностям и испытаниям, выпадающим на нашу долю, и по успешному их преодолению, каждый может измерить собственную внутреннюю силу и ее рост. Поэтому будем уважать и других, и себя за большие страдания. Только что было сказано: страдания и препятствия всегда даются по нашим силам и никогда сверх. Значит, их можно преодолеть. А теперь узнаем и еще одну важную вещь. Для преодоления страданий и всяческих препятствий надо напрячь энергию до предела. Другими словами, нужно использовать все силы ума и сердца. Но когда все силы на пределе возможного будут использованы, а препятствие все еще будет перед человеком, тогда придет помощь, высшая помощь. Высшая помощь придет обязательно. Но большинство людей боится именно предела. Многие отползают от этого пугающего края сил человеческих, отползают в страхе, в слабости духа, а потом говорят, что никакой высшей помощи не существует. Тот, кто захочет убедиться, что это не выдумки, обязан будет однажды все-таки попробовать доползти до края трудности или страдания, словно это край пропасти. Доползти, а затем шагнуть в нее с бесстрашием. И тогда человек почувствует, что он не падает, не летит вниз с головокружительной высоты. Под его ногой не окажется пустоты, будет спасительная твердь. Но тот, кто всячески пытается уклониться от трудностей, от идущих навстречу воле жизни, тот многое теряет, так как пропускает предоставленную кармой возможность увеличить силу своего духа и усилить огонь души. В этом случае мы не улучшаем себя и не развиваем. Своим уклонением мы заявляем, что хотим, чтобы все осталось на прежних местах. Но остановка движения вперед опасна. Однажды это может привести к застою, к равнодушию, к безволию, к угасанию жизненной энергии. И в новом воплощении карма обязательно напомнит об этой нашей опасной слабости чрезвычайно неприятными ощущениями. Если мы в этой жизни нет-нет, да и испытываем приливы какой-то смутной тоски по тому или иному поводу, а то и без повода, и эта тяжкая тоска никак не может получить удовлетворения и становится истинной мукой, значит, в прошлой жизни мы уклонились от накатывавших на нас волн жизни и не распознали их ценности. Уклонившись, мы упустили возможность развить запланированные кармой силы души. И эти силы, оставшись без применения в прошлой жизни, явились причиной нашего гнетущего состояния в жизни нынешней. Теперь придется быть очень внимательными, не повторим ли и в этой жизни ту же ошибку. Подобные страдания духа, эти мучительные томления духа, плата за нашу трусость, которую мы проявили, встретившись с трудностями. А ведь трудности на самом деле и не были трудностями. Это были ступени восхождения, которые мы просто не сумели распознать. Возникшие препятствия были лишь ширмой, скрывавшей еще одну возможность для раскрытия совершенно новой способности души, которая вот-вот готова была проявиться. Но мы ей не открыли дверь. Мы ограбили себя, потеряв или отложив на неопределенное время новое достижение. В «Мире огненном», третья часть, параграф 381, владыка Шамбала говорит: «Как же пройти жизнь бездейственной битвы? Лишь низкое понимание может иметь представление о высшем достижении без напряжения. Пройти жизнь и достичь – значит пройти по краю бездны, значит пройти через скорби и напряжение». Так же, как космическая лаборатория трансмутирует эти энергии сердца, так человеческие души проходят чистилище на Земле. Свое окружение и друзей, и врагов мы притянули мыслью еще в прошлой жизни. И снова о магнетизме мысли в связи с законом перевоплощения. Мысли, излучившись из сердца человека, в следующее мгновение уже летят в пространстве и легко достигают знакомых и незнакомых людей, пусть они находятся даже на другом конце Земли. И вот тут-то происходит чрезвычайно важная для нашей судьбы вещь. Благодаря магнетизму мысли, благодаря притяжению к мыслям, аналогичным по вибрациям, между людьми завязываются связи, поначалу вроде бы неизвестные, невидимые, неощутимые. Однако многие из них на самом деле затягиваются в очень крепкие кармические узлы. Они свяжут нас, может быть, не на одну жизнь, не только с нашими нынешними родными и близкими, не только с друзьями и знакомыми людьми, но и с совершенно незнакомыми и, конечно же, с врагами. Свяжут и на счастье, и на беду. Все зависит от того, какие мысли посылали в пространство. Уже было сказано, что и подарки судьбы, и ее удары – ничто иное, как получение обратно нашей собственной пространственной посылки. Счастье или удар найдет нас, где бы мы ни оказались в этой жизни, куда бы ни скрылись, где бы ни воплотились в жизни следующей, на каком бы языке ни заговорили, какое бы обличье ни получили и, быть может, даже поменяли цвет кожи и пол. Мысль не имеет языка, она живет вне времени, ей не нужны глаза и уши. Как бы далеко во времени наша мысль ни была запущена, она, будучи дитятей духа, соединена не с головой, не с мозгом, а с духом, двигателем мысли. Личность – существо, приходящее. В этой жизни личность одна, в прошлое была другая, в будущее будет другая. Но мысли, излученные разными личностями, привязаны магнитной пуповиной к единому духу и не оторвутся от него до тех пор, пока эти мысли будут живы. Чем тяжелее рождаемые личностями души мысли, тем тяжелее кармические узлы. Конечно же, не требует доказательств, что и выпадающие при этом на долю новой личности страдания также тяжелы. Если узел завязан, и это обернулось в очередной земной жизни души большими проблемами, быть может, даже жизненной трагедией, необходимо все же собраться с духом, найти в себе мужество встретить горести стойко, с достоинством и не винить в них ни судьбу, ни людей, ни Бога, лишь себя. Но если в своих жизненных неудачах мы будем наполняться желчью, раздражением, завистью, злобой, ненавистью или станем брюзжать, ныть, проклинать судьбу и людей, то лишь осложним себе жизнь. И нынешнюю, и будущую, которая окружит нас вовсе не теплом и заботой близких людей и Господа Бога, жизнь будет утяжеляться до тех пор, пока человек, настрадавшись или решит наконец-то все-таки мыслить и вести себя по-другому, или, как говорится, жизнь его доконает, и он сломится и упадет в который раз. Но ведь упав в который раз однажды, можно уже не подняться. Вот чего нельзя допустить. Апостол Павел. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Пусть дети играют в героев, пусть взрослые подражают героям. Подражание высокому идеалу – одна из форм сотворения себя, известная издавна. Сокровенная наука приветствует этот способ. Углубление предыдущей темы. Все знают поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В русле этой темы перефразируем ее «Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу, кто ты». Для преобразования себя полезно выбрать какой-нибудь достойный идеал и стараться во всем подражать ему, изо всех сил удерживая мышление, на высокой отметке. Ошибочно думать, что подражание – это нечто от обезьянничания. Подражание высокому идеалу – одна из форм сотворения себя, известная издавна. Сокровенная наука приветствует этот способ, сравнивая жизнь с театром. Она говорит, что человеческая душа – это актер, играющий множество ролей. В каждом новом воплощении душе приходится играть новую роль, но сценарий для роли пишет нам не кто-то неизвестный нам, а мы сами. Хороший актер может настолько войти в роль, что его перевоплощение на сцене станет поистине жизненным. Конечно, чтобы театральный актер мастерски сыграл роль высокодуховного героя, он обязан попытаться хотя бы на время мыслить и чувствовать, как его замечательный герой, иначе зритель немедленно отметит фальшь. Неискренность, наигранность не излучают энергии, которые заставляют зрителя верить актеру, плакать, смеяться, негодовать и сопереживать с ним. Учителя Гималаев говорят, что сыграть в жизни и сыграть до конца, до последнего вздоха, роль героя, человека, трудящегося во имя других, во имя красоты, очень трудно. И тем не менее, если искренне, долго и упорно играть эту роль в жизни каждого дня, то качества идеала могут войти в человека и стать его достоянием. Сыграть в жизни роль героя, до своего последнего дыхания оставаясь в этой роли, не лицемерие, не лицедейство, не карнавал. Жизнь – это сокровенный театр. А театр – это вовсе не то же самое, что балаган, подчеркивает сокровенная наука. В школах стран бывшего СССР до его развала пытались, хорошо ли, не очень ли, но все же пытались – воспитывать в детях дух коллективизма и героизма на замечательных литературных и жизненных примерах. Но как только был включен реверс и базарно-рыночная экономика стала единственным ориентиром, героизм стал настолько непопулярен среди молодежи, что рассказ о героизме, тем более призыв к героизму, с 90-х годов все чаще стал вызывать презрительную усмешку, а то и издевательский хохот у многих молодых людей. И это было зловещим признаком деградации потомков солдат Великой Отечественной войны, которые именно своим героизмом и самоотверженностью выиграли небывало тяжелую битву с фашизмом. В конце века молодые люди России, даже подростки, стали произносить страшные формулы, которые, правда, давно бытовали на Западе. Закон джунглей – есть закон. Выживает сильный. Есть деньги – есть человек. Нет денег – нет человека. Все покупается, все продается. А вскоре после распада СССР я услышала новые поговорки постсоветского периода. Когда у многих людей не было денег даже на то, чтобы купить гроб умершему родственнику, и его приходилось хоронить в целлофановых мешках, появилась поговорка «нет ничего дороже грибов и гробов». А из циничных уст New Russian конца 20 века можно было услышать «нет ничего дешевле и безопаснее заказного убийства». Для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь черный ход и запасной выход. А вот одна из поговорок постсоветских бизнесменов. Не хочешь сесть за решетку – воруй по-крупному. Маркетинг – это соединение войны и проституции. Взятка – то же самое, что и сексуальное насилие. Но кто же не дает и не берет взятки? Примечание. Последние два выражения в конце октября 1997 года прозвучали в христианской программе радиостанции «Свобода». Ведущим был Яков Кротов, и обсуждал он с московскими христианами-бизнесменами нелегкий вопрос о том, является ли взятка грехом. Первое выражение принадлежит специалисту по маркетингу. Его очень своеобразное толкование греха мы еще вспомним в книге «О ментальном мире». Автор второго изречения – бизнесмен-христианин, который считал взятку грехом, так как в этом случае он признавал, что превращается в искусителя. Бизнесмен-христианин очень старался не давать взятки, то есть не совершать сексуального насилия. Но все же во имя бизнеса он это делает и считает, что Бог его за это не должен осуждать. Если уж строить храмы, то прежде всего не из камня. Истинные храмы строятся в душах людей, и фундамент таких храмов закладывается тогда, когда человек еще только-только научился ходить и еще не умеет считать деньги. И не знает, что маркетинг – самое престижное дело 20 века, это оказывается не что иное, как соединение войны и проституции. В ошалелой погоне за золотым тельцом омраченное человечество затоптало мудрость Христа, давным-давно предупредившего, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Учителя Гималаев во все времена призывают человека совсем к другому. Они не устают повторять «возлюби ближнего», «положи душу за друзей своих», «отдай не только верхнюю рубашку ближнему, но и нижнюю». Иди на подвиг, будь героем, славь геройство, верни это слово в обиход. Необходимо убирать с глаз детей золотого теленка, чтобы его ядовитый блеск не лишил их детства и высокой мечты. В школы должны быть возвращены образы героев и подвижников, трудившихся не во имя личной выгоды, а во имя общего блага. Народ, в котором нет преклонения перед героями, нет устремления к самоотверженному труду во имя общего блага, коллективизму, идет по дороге быстрого вымирания. «Чувство собственности, — говорил Будда, — измеряется не вещами, но мыслями. Можно иметь вещи и не быть собственником, но служителем общего блага. Однако в человечестве уходящей темной эпохи таких людей становилось меньше с каждым днем, приближающим нашу цивилизацию к закату. Великий учитель, давший учение этики, учение, предназначенного для светлой эпохи, говорит в книге «Братство», параграф 578. Чем же можно преградить путь зла? Только трудом на земле. Мысль и труд, направленные ко благу общему, будут крепким оружием против зла. Труд и мысль прекрасная будут оружием победным. Счастлив, кто мыслит сильно, свободно и красиво. Может ли мыслие быть здравым, если мышлением человечества завладевает мамона? Неосознанный процесс мышления не красит человека, он порождает хаос. Свободную мысль напитай красотой. Дополнение к предыдущему. Первостепенная задача, говорят учителя Шамбалы, раскрепостить мысль человечества, сделать ее свободной. Но раскрепощенную мысль надо напитать красотой в каждом ее проявлении, в любой деятельности человека. Иначе воля человека направит его ум по пути наименьшего сопротивления в сторону огрубления жизни, в сторону противоположную здравомыслию. Еще в конце XIX века величайший мыслитель и подвижник Свами Вивекананда, будучи совсем молодым человеком, объездил с лекциями по индийской философии США и Европу. Вначале он восхищался свободами и достижениями западной цивилизации, но, присмотревшись, ощутил глубочайшее разочарование опустошенностью душ, устремленных только к материальным благам. Вивекананда говорил, что если не переориентировать мышление человечества, его бездуховность будет ужасающей, человек просто превратится в машину для делания денег. Переориентации мышления не произошло, наоборот, погоня за наживой и всесильный культ денег сделал безумие нормой жизни уходящей расы. Примеры были на каждом шагу. Вот космическая деятельность, величайшее достижение человечества XX века. Но только разлагающийся дух мог предложить проект запуска к планетам космических кораблей с покойниками. Расценки, установленные американской фирмой, 500 000 за гроб. Клиентам победнее предлагалось посылать урны с прахом, за каждый грамм праха $1000. Авторы проекта прекрасно знали, в богатых США, желающих похоронить себя и своих близких в космосе, будет предостаточно. Будущий доход фирмы обещал быть немалым. Народная поговорка так характеризует подобные проекты: «с жиру бесится». Учителя же, заботясь о сохранении здоровья человеческого рассудка, предупреждают человечество: в одури благополучия не бывает помудрения. Но помрачнение ума бывает и от нищеты. В России в период Армагеддона хаос и нищету страны умело использовали темные силы, без труда находившие пособников среди власть придержащих. Из известной российской телепрограммы «Момент истины» россияне узнали о странном государственном бизнесе. Заключался он в следующем. Толстосумы Западной Европы, в ужасе от накопившихся у них гор ядерных отходов, пообещали России за их переработку $20 миллиардов. И вот даже еще не получив ни доллара за эту опаснейшую работу, и, как было сказано на всю страну знающими людьми, Минатом этих денег вообще не получит. Россия начала гнать через всю страну, в Красноярск, эшелон за эшелоном, с чужими ядерными отбросами, для переработки которых Россия должна затратить 80 миллиардов долларов. Теряя таким образом на этом бизнесе 60 миллиардов, страна, чтобы не случилось чудовищной экологической катастрофы, должна будет найти где-то еще 60 миллиардов долларов. И это в то время, когда правительство не могло найти 1 миллиарда долларов, чтобы на Ленинградской АЭС снять с эксплуатации блок чернобыльского типа, который полностью выработал свой ресурс и мог взорваться в любой момент и снести с лица земли не только часть России, но Финляндию, Швецию и Данию. А ведь подобных блоков, выработавших свой ресурс, в России в это время были десятки. А вот религиозная жизнь. Как троянский конь, золотой теленок покоряет даже святые обители, нередко потрясая сердца своей циничностью. Как-то выступая по российскому телевидению, бывший министр культуры, а в то время депутат Госдумы России и председатель комиссии по культуре, народный артист Николай Губенко рассказывал, что в знаменитом древнем Псковско-Печерском монастыре рядом с мощами святых церковь разрешила хоронить воров в законе и прочих представителей криминального мира. Вставка. Текст в рамке. Учитель моря, владыка Шамбалы. Надземное, параграф 299. Подобно ваятелям, мы трудимся, чтобы обработать наиболее костные места человеческого омертвения. Мы терпеливо возвращаемся к неусвоенному положению. Мы стерпим, если нам скажут, что мы говорим одно и то же. Во-первых, это неверно. Ибо мы никогда не повторяем, лишь углубляем или возвышаем понятие, которое не вошло в сознание. Во-вторых, каждый врач должен лечить язвы, пока не создастся здоровая ткань. Он будет готов к поношению со стороны нетерпеливых больных. Он знает, что некоторые процессы требуют известного времени, но больные не понимают хода болезни. Так и мы знаем, что сдвиг сознания не может произойти немедленно. Мы не отказываемся дать лекарства, но его нужно принять в полной мере. Конец текста в рамке. Криминал не жалеет денег за подобные услуги. Но изворотливый ум, зачарованный блеском золотого теленка, умеет обойти любой религиозный запрет. Чтобы не считать приведенный пример из ряда вон выходящим, дополним факт из жизни христианской обители примером из бытовой жизни иудеев, как известно, свято чтущих свою Тору. Посмотрим, насколько изворотлив ум. Еврейский священный закон, как известно, запрещает в шаббат, субботу, что-либо делать. Например, нельзя зажигать огонь в доме, нельзя ездить по суше, нельзя ничего выносить из дома и так далее. Но иудеи 20 века оказались намного хитрее и находчивее своих праотцов. Они легко переворачивают «нельзя» в «можно». В Израиле, стараясь соблюсти завет «не зажигать огонь», евреи все же в темноте не сидят. Нет, они свет не включают. Это было бы нарушением закона. За них это делают таймеры, о которых Моисей ничего не сказал. Российские биробиджанские евреи в субботу не разжигают огонь ни в печи, ни в газовой плите. Они готовят еду на электроплитке. Чтобы соблюсти запрет ездить по суше, они кладут бутылку с водой под сиденье автомобиля, ведь в законе не сказано, что нельзя ездить по воде. В законе говорится, что в шаббат нельзя ничего выносить из дома, ну а если связать ниткой несколько домов, ведь таким образом это получается как бы один дом. И евреи связывают дома нитками, и все, что нужно вынести, выносят. Огромные тома можно собрать из перечня подобных безумств разума, безумств, ставших нормой жизни уходящей цивилизации, сверху донизу, отравленной мамонной, а потому уже утерявшей спасительный свет красоты. Если человек способен достигать просветления рассудка лишь при несчастьях, значит, в мире дела плохи. Иною следует торопиться с окончанием строительства ковчега. Человек мыслит безостановочно, и наяву, и во сне. И если не осознать, куда эволюция требует направлять способности разума, он направит человечество к самоуничтожению. Неосознанный процесс мышления порождает хаотические мысли, причем одна мысль осознается, другая нет. Первый тип мысли осознается, потому что рефлектируется мозгом, но другой тип не осознается, потому что проскакивает мимо мозга. Но если мозг мысль не заметил, это вовсе не означает, что она не осела в глубине сознания, не развивается там и не проявится при определенных условиях. Агни-йога говорит: как глаз видит лишь то, на что устремлен, так же и ум вырабатывает и материализует лишь те мысли, на которые устремлено сознание. Но много ли видит глаз, если он смотрит на мир через узенькую прорезь? Чтобы увидеть больше, надо расширить прорезь. Так и сознание надо расширять, чтобы взгляд на мир был шире. Без свободы мысли расширение сознания невозможно. И право на свободу мысли человеком получено так же естественно, как право на дыхание, а потому можно заключить человека в темницу, но мысль его все равно будет свободна. Куда труднее утвердить в мышлении, в сознании, возвышенные идеалы и красоту. Но кто же, как не мы, придумываем массу причин, чтобы внушить себе, как это трудно, что это порой даже невозможно. Кто-то укажет на тяжелые условия жизни, где, казалось бы, не до красоты, лишь бы как-то выжить. Конечно же, говорят учителя, нелегко среди тягот жизни утверждать высокое мышление, но «нелегко» вовсе не означает «невозможно». А если в материальном отношении у нас все в порядке, то мы обязательно сошлемся на быт, который заедает, не оставляя времени помыслить о высоких материях. Быт, конечно, штука коварная, и все же сваливать на него – просто попытка оправдать собственную слабость духа. Мыслить о возвышенном можно и в переполненном троллейбусе, и в метро, и чистя картошку, и стирая носки. Но когда свобода мысли превращается во вседозволенность, тогда все попытки общества утвердить в мышлении людей высокие идеалы превращаются в свалку бытовых отходов. Великие учителя объясняют, зачем нужно учиться мыслить вообще, и зачем нужно напрягать мысль красотой? Они говорят, что во всей остроте мы поймем, как опасна приземленность мысли, опустошающая сердце, как только мы перейдем с этого света на тот свет. «Не завидую людям, испускающим низкие мысли», – писала Елена Ивановна Рерих, – «непрактично иметь темные мысли». Перейдя в тонкий мир, человек, не придававший значения чистоте мышления и не осознававший практичность и спасительность красоты, ужаснется, увидя, какое это чудовище, убогое сознание и мышление, обезумевшее в погоне за наживой и зараженное различными вредными наклонностями. «Сознание красоты спасет мир». Когда вспомним эти слова Николая Константиновича Рериха, подумаем: так вот, оказывается, в чем сокровенный смысл этих слов. Так вот, в чем смысл поправки великого учителя к словам великого писателя Федора Достоевского, сказавшего устами одного из своих героев: «Красота спасет мир». Оказывается, не красота сама по себе спасет мир, но красота, вошедшая в сознание человека светом высшего мира. Красота, осознанная разумом, спасет нас и на этом, и на том свете. Ведь тот свет – не что иное, как само наше сознание, и если в нем нет красоты, значит, наше послеземное существование продолжится в мире убожества и ужасов. Красота, говорят учителя, утвержденная в сознании любого человека, важна не только для него лично. Красота мысли и чувств человека пространственно полезна. Сознание красоты важно для всего человечества, потому что рано или поздно красота мира духа проявляется в физическом мире и преобразовывает его, входя в каждое проявление человеческих взаимоотношений, в каждую инициативу, в каждое дело, в каждую вещь. Почему-то распространено убеждение, что именно среда бытия определяет наш ум наше сознание. Но сокровенное учение Шамбалы учит, что вовсе не среда создает наш умственный строй. Это человек, воплощаясь, устремляется именно в ту среду, которая соответствует его умственному складу и кармическим связям, которые он создал своими мыслями в прошлой жизни. Но вот почему мы устремляемся именно в эту среду, а не в другую? Почему мы оказались именно в этой семье, а не в другой, которая нам не просто больше нравится, но и ближе по духу? Почему принадлежим именно к этому классу общества? Почему кто-то родился в России, кто-то в Молдове, кто-то в США, кто-то в Палестине, кто-то в африканских джунглях? И почему общепринятое выражение о том, что родители не выбирают, оказывается неверным, потому что, оказывается, выбирают? Что за силы приводят нас в ту или иную среду, страну, семью? Мы уже знаем, как зовут эти психические силы – желание и чувство. Желание и чувство – энергии совсем другого качества, нежели мысль. Частицы материи, которые слагают желание и чувство, более плотные, чем материя мысли, следовательно, эти частицы менее подвижны, а значит и менее жизненны. И все же желание и чувство – это необычайно могучие силы, формирующие характер человека и его судьбу. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Агни-йога. Знаки Агни-йоги. Параграф 259. Сердце. Параграф 198. Много понятий нужно осветить со стороны йоги. Можно ли пребывать без желаний? Ибо даже воплощается дух по желанию. Желания подобны искрам движения. Тогда что значит, когда йог освобождается от желаний? Будем брать точное значение слов. Йог освобождается не от возможности желаний, но от гнета желаний. Он чувствует себя свободным, ибо не порабощен желаниями. На пути целесообразности йог соизмеримо отставляет желание во имя более насущного. Эта легкость замены и составляет освобождение йога. Ничто не препятствует его движению. Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобожденный летит в познавание. Порабощенный рыдает в отчаянии. Трудно людям научиться желать. Они не могут привести чувства в равновесие и тем самым не могут породить неуклонное, непоколебимое желание. Среди перекрещивания токов низшей сферы не так легко найти очищенное, стреле подобное желание. Глава вторая. Вторая сила, слагающая судьбу человека – желание. О внешней оболочке мысли. Человеческое желание и чувство – это внешняя, чувствующая и бесконечно желающая оболочка мысли. Желание или чувство с мыслью внутри называют астраментальным образом или просто мыслеобразом или мыслеформой. Когда Христос сказал, что все, что мы свяжем на земле, будет с нами неотъемлемо и на небе, Он говорил о том, что все, что мы свяжем со своим мышлением, все, что вложим в сознание, не оставит нас и после смерти на земле и обязательно проявится в нашем новом воплощении. А в нашем сознании живут не только мысли, но и желания и чувства. Что это за энергии и как они влияют на нашу жизнь, мы и узнаем в этих беседах. Сокровенное учение Шамбалы учит, что желание, как принцип, сила всеобъемлющая, а потому его нельзя ограничивать только физическим планом. Учителя говорят, что принцип желания лежит в основе абсолютно всех действий, будь то желание удовлетворить сиюминутную жажду глотком воды или свою любую прихоть, или будь то движение планеты или целой галактики. Желание – это причина стремления обладать чем-либо, тем, к чему стремится душа, что для нее предпочтительнее. это фактически сила притяжения или сила любви. Но любовь у человека может быть как к добру, к светлому идеалу, так и к злу в его различных проявлениях. Желание всегда побуждает к действию. И в результате, если мы прилагаем усилия, то достигаем, во всяком случае очень стараемся достичь поставленной цели или получаем некий желаемый предмет, который явится символом, материальным выражением наших помыслов и желаний. Но как только желание удовлетворено, можно считать, что цикл его действия завершен. Но ведь жизнь продолжается, и развивается она по спирали, а поэтому тут же возникает новый и нередко более сильный импульс прежнего или нового желания, который также побуждает к новому действию и нередко более активному. Как и любой принцип жизни, так двойственно и человеческое желание, имеющее положительный и отрицательный полюс. Именно от того, насколько разумно и ответственно мы используем данные нам эволюцией возможности и природные силы, зависит, что именно нас сильнее притягивает – свет или тьма. Но изменяя самую суть желаний, их характер, направленность, то есть изменяя свое тяготение, любовь к избранному полюсу, мы можем становиться или лучше, или хуже. Каждый может изменить себя в положительную сторону, если изменит на противоположную природу те свои желания и чувства, которые напоминают животные чувства – агрессивность, злобу, суетливость, жадность, любопытство, бездумность в поступках и так далее, а также те грубые наклонности и вредные привычки, которые рождены умом. Очень несправедливо постоянно стращать людей грехом. Не нужно и самим людям до судорог бояться греха. Куда полезнее было бы с измальства учиться сокровенным законам жизни, чтобы в конце концов уметь отличать добро от зла. И сознательно, подчеркнем особо, избирать делать добро. Древние мудрецы не зря говорили, что более велик не тот человек, который никогда не совершит плохого поступка, потому что боится наказания, а тот, кто мог бы совершить такой поступок и не понести наказание, но не совершает его, потому что понимает, что этот поступок недостойный. Если бы желания, толкающие людей на различные действия и поступки, были бы достойны человека истинно разумного, жизнь человечества быстро преобразилась бы в лучшую сторону. Пока человек еще не сбросил своего физического тела, то есть не умер, как принято говорить, его мысли настолько переплетены с чувствами и желаниями, что мыслей без желаний и чувств не бывает и наоборот. Но запомним, эта неразрывность существует только пока мы живем в физическом теле на Земле. Желание и чувство – это внешняя оболочка, внешнее тело мысли. По своему качеству внутренняя и внешняя оболочки абсолютно соответствуют друг другу. То есть у грубого чувства не будет благородного мыслительного ядра, и низменным желанием не будет двигать возвышенная мысль, закон созвучия везде. Желание, чувство с мыслью внутри называют астроментальным образом или мыслеформой. Подробнее об этом будем говорить в беседах о мире сём, астральном мире, одном из миров низшей души, одном из миров, где властвует личность. Сокровенная наука учит, и это уже подтверждает наука современная, что мыслеобраз – это некая живая сущность, искусственно созданная человеком, и запрограммированное им. В теософии эта сущность именуется искусственным элементалом. Есть элементалы и естественные, так называемые природные духи, о них в третьей книге. Созданный человеком мыслеобраз элементал движется в пространстве по кривой траектории, как бумеранг. Его бросишь вроде бы от себя, а он спустя какое-то время возвращается обратно. Однако вовсе не обязательно, что эта сущность, нами рожденная, непременно возвратится к нам в этой жизни. Это зависит от множества факторов, но добрая или злая, она возвратится обязательно. Животные, даже хищники, всегда святы. Почему тигр, съевший прекрасную лань, так же чист, как птенец голубки. Чувства, точнее эмоции и желания, имеют все животные. Даже растения, как доказано, тоже чувствительны. Специальные датчики улавливают и страх, и панику, которые проявляют подопытные растения даже при одном приближении мучителя. Растения выказывают радость и спокойствие при приближении доброго экспериментатора. У животных к тому же есть и ум, но этот инстинктивный ум – ум автомата. Это ум астральной природы, и уже знаем, что он называется инстинктом. Инстинкт – это та мудрость природы, которая не позволяет цыплятам всего мира, едва вылупившись из яйца, не ринуться в воду за мамой-уткой. Природы заложенная самоотверженность материнской любви заставляет всех куропаток мира притворяться ранеными и, опираясь на крыло, ковылять на глазах у охотника в сторону противоположную гнезду, где сидят ее птенчики. Все лошади блаженствуют, когда их украшают лентами и цветами, а уж какие любители музыки, змеи. Современная молодежь сказала бы, они просто балдеют от звуков флейты. Заметим, инстинкты можно изменить. Это доказали ученые, обучая в инкубаторе куриные яйца утиному языку и облучая энергии утки. Вылупившиеся цыплята не боялись воды, и облик их также изменился. Когда вспомним легенду о том, чьим именем назван вечный город Рим, найдем, что нет ничего удивительного в том, что человеческие младенцы-близнецы, вскормленные волчицей, не поладили друг с другом. Как известно, Ром убил Рема, ведь это уже были не люди, а человека-волки. В списке эмоций и желаний животных и человека мы найдем немало общих. Животные, как и все люди, испытывают чувство голода, жажды, боли, усталости, радости, горя, отчаяния, комфорта и дискомфорта. Животным знакомо сексуальное влечение и желание порезвиться, поиграть. Они испытывают эмоции взаимной симпатии и антипатии. У них есть родительские привязанности. Они могут выражать нежность и привязанность и могут желать ласки. Они испытывают эмоции злобы, агрессивности, ревности и так далее. Они могут быть ленивы, пассивны или активны. Они желают иметь собственное гнездо, нору, берлогу, то есть собственный дом или квартиру, выражаясь человеческим языком. Они ищут себе подходящего партнера для своей животно-семейной жизни, чтобы продлить род, родив детенышей. Но животные, в отличие от человека, не осознают себя ни в чем. Животные не могут быть плохими или хорошими, потому что это еще животное, это не человеки, самоосознающие существа. Поэтому, чего бы животные ни желали, какие бы эмоции ни испытывали друг другу или к человеку, какое бы действие ни совершали, они никогда ни в чем не виноваты. А потому собака невиновна, даже если она вдруг почему-то укусила своего хозяина. Даже если бы хозяин умер от ран, никому бы и в голову не пришло судить собаку. Если тигр убил оленя и съел его, его карма ничуть не осложнилась. Если волчица загрызла красавца и умницу коня, она все равно безгрешна и чиста, как и птенец голубя, и корова не попадет в рай, даже если ее молоко спасло от голода семью великого пророка. Она будет бродить бессознательной тенью в низших сферах астрала. Животные никогда ни в чем не виноваты, потому что, не имея самосознания, они не могут быть ответственными за свои желания и действия. Они ведомы инстинктами, бессознательным умом, рефлексами и по этой причине не могут творить кармы. А вот желания и чувства человека осознаны. Поэтому, в отличие от бессознательных животных, человек ответственен за все, о чем мыслит, что чувствует и желает. Как только ему исполнилось 7 лет, он, хотя не вполне, но уже сознателен, а значит ответственен и за свои слова, и за свои чувства, и за мысли, и за поступки. Новая карма человека начинает твориться, как видим, с самого раннего возраста. Человек ответственен даже за то, чего он еще не смог осознать. Что под этим подразумевается? Даже если иным человеком пока неосознана губительность его недостойных мыслей, желаний, чувств и поступков, он все равно виновен. Конечно, больше будет виновен тот, кто осознает губительность, но все равно поступает плохо. Также прежде всего будет виновен и тот, который подбивает на преступление, искушает человека. И все же, если это человек, то и неосознающий будет виновен и будет нести ответственность, и будет страдать. Это закон кармы. Именно в этой ответственности и заключено главное отличие человека от животного. Если знал и забыл, желай и вспомнишь. Но если не знал, то что же можно вспомнить? Один из посвященных в древнюю сокровенную мудрость, самый выдающийся врачеватель в истории западной цивилизации, один из самых мудрых христиан Европы XVI века, самый удачливый среди алхимиков Парацельс, говорил, на чем людям следует утвердить фундамент и краеугольный камень божественной мудрости – на молитве, вере и воображении. Но что понимал под молитвой и верой этот великий мыслитель, ученый-мистик и глубоко религиозный человек? Вовсе не то, что понимали под этими словами последователи христианской религии позднейших веков, и уж тем более те проповедники, которые пытаются докричаться до Христа через мощнейшие динамики. И не те, которые богослужениями именуют длиннейшие утомительные спектакли, где они, важно, расхаживают в золоченых ризах, подставляя народу руки для целования. Враг лицемерия, обрядовых служб, прилюдной молитвы и нарочитой набожности Парацельс говорил: «Какой смысл в прилюдной молитве? Она есть лишь начало и причина идолопоклонства, и потому Христос запрещал ее». Франц Гартман. «Жизнь Парацельса и сущность его учения». Перевод с английского. Новый Акрополь, Москва, 1997. Что говорил посвященный относительно воображения, мы узнаем из пятой книги о ментальном мире. Но о понятии веры стоит сказать здесь. Это слово то и дело встречается на страницах сочинений Парацельса, особенно на тех, которые посвящены целительству. Парацельс учит тому же, чему учили и первые христианские проповедники. Следующий принцип есть вера – непростая убежденность в чем-то, что может быть или не быть истинным, но вера, основанная на знании. О вере как основе религиозности твердят все церковные учителя, но не будучи посвященными в сокровенные знания, они разводят по разные стороны веру и знание. Мало того, веру они противопоставляют знанию, которое, если не укладывается в их голове, святые отцы тут же объявляют ересью. Эта вреднейшая для развития разума традиция мрачного средневековья сохранилась до XX века и перетаскивается в XXI век в полной уверенности, что на невежестве мир все же устоит. На протяжении многих поколений церковь сковала мышление людей настолько, что многие христиане, даже воплотившись в космическом веке, продолжают бояться знаний, исходящих из сокровенных глубин Востока. В результате многие верующие, порой бессознательно, по-прежнему скованные страхом перед анафемой, не вырабатывают в сознании устремление к знанию. А раз не устремляют сознание к знаниям, значит, как и прежде, они умирают в слепой вере и вновь воплощаются с тем же устремлением к слепой вере. И продолжают жить, предпочитая, как и прежде, слепую веру. Особенно страшно становится таким людям, когда речь идет о знаниях сокровенных, опровергающих неправильные библейские трактовки, утвержденные теологами еще в те времена, когда они учили, что Земля квадратная. Все, что узнано и усвоено сознанием, говорят учителя света, не теряется при переходе из жизни в жизнь. Оно остается навсегда в той чакре, нервном узле центре, которая именуется чашей, чашей накоплений. Если что-то знал, но вроде бы забыл, желай сильно и обязательно вспомнишь. Так учат они. Преодоление неведения должно быть главным смыслом человеческой жизни. Известное изречение «знание – сила» – это формула учителей света. Но, говорят они, без сильного желания знать преодоление незнания невозможно. А сила желания, оказывается, зависит от наших устремлений к познанию в прошлых жизнях. Кроме того, учителя говорят, желание знания происходит от забытого знания в прошлом. Знаки Агни-йоги, параграф 296. Но жажду знания еще надо воспитать. Неправильно и вредно представление, что, мол, удовлетворение жажды познания в современном обществе доведено почти до автоматизма. Существует всеобщая школьная повинность. Исполнилось человеку 6-7 лет, значит, надо идти учиться. А уж там, в школе, знают, как начать удовлетворять жажду знаний. Но полагаться только на школу, особенно созданную по единой для миллионов учащихся унифицированной программе, неправильно. Как уже было сказано, сознание коллективно не растет, разум тоже. Это сокровенные процессы и абсолютно индивидуальные. В одном и том же классе обязательно будут одаренные дети и среднеразвитые, и даже умственно отсталые, и тем не менее всем предлагается одна и та же программа обучения. В результате часто среднеразвитый школьник слывет отличником, а одаренный не вылезает из троек. Причина в том, что одаренному ребенку просто скучно, ему не интересно то, что он слышит в школе, или же сам процесс обучения ему кажется ужасно медленным. Достаточно изучить биографии гениальных людей, чтобы увидеть несовершенство существующей системы образования. Среди гениев только в исключительных случаях можно встретить школьных или вузовских отличников. Развитый ум, как правило, сам себя обучает, обучает самозабвенно, легко выдерживая колоссальные умственные нагрузки, которые были не по силам другим людям. Огненное желание познавать мир живет именно в сердце. Оно неприходящее. Именно огненное стремление к познанию дает человечеству гениев, без которых эволюция всего человечества была бы невозможна. Но такое желание сердца не надо путать с желанием мозга, который, когда сердце в небрежении, мыслит только о знании прагматичном, физическом, связанном с желаниями личности. Но когда наступают темные времена, и на земле устанавливается власть тьмы, тогда в обществе завоевывает власть невежество. Политической и религиозной жизни в такие времена глубокому знанию люди предпочитают слепую веру в ту или иную религиозную, экономическую или политическую доктрину. Большинство граждан в темную эпоху не имеют ни малейшего желания знать что-либо, что не связано с накоплением материальных богатств и материальных удовольствий. Люди заняты вовсе не поиском истинного смысла жизни. Одни предлагают все силы, чтобы накопить и употребить как можно больше богатств, земных сокровищ, другие изо всех сил стараются как-нибудь выжить на грани нищеты и беззащитности. Когда власть тьмы главным культом становится именно культ личности. Причем все направлено на развитие прежде всего наиболее темных ее сторон. Общество вырабатывает средства, которые имеют цель разбудить, удовлетворить и довести до крайности все самое низменное в человеке. И чем больше сгущается тьма, тем сильнее унижается культура, источник света, и тем грубее используются те ее составляющие, которые называются наука и искусство. Последние, в конце концов, или теряют свободу развития и свою духовную составляющую и превращаются в средства, враждебные человеку, или же, грубо и откровенно, вытесняются на задворки общества. После распада огромной и могучей державы СССР ее бывшие граждане совершенно беспомощно наблюдали, как многие культурные и научные организации и учреждения тихо агонировали в полнейшем забвении. В В конце темного века сердце человеческое находится в откровенном небрежении у государства и очень быстро грубеет. При этом святейшее явление, человеческая жизнь, обесценивается, неважно, идет ли речь о простых тружениках или воинах. Примечание. В Чечню российское государство времен правления Ельцина посылало воинов на смерть, не всегда, похоже, спросив даже их имя. Матери, так и не получившие ответа от государства, куда же оно дело их сыновей, после Ельцинской войны пытались сами разыскивать их останки на полях бывших сражений. Черепа мальчишек-новобранцев один за другим выстраивались на генетическую поверку на полках экспертов. О стариках, детях или матерях. Такое бездуховное состояние общества указывает на нижнюю точку нисходящей эволюционной дуги. Это максимальное напряжение тьмы, ее торжество в безумии. Но именно в этом безумии и признак ее близкого конца. На максимальной точке своего разгула тьма, все больше и больше сжимаемая светом, начинает совершать абсурдное действие, что является свидетельством ее безумия, и в этом безумии темные начнут уничтожать самих себя. Это, естественно, не только приближает победу света, но и облегчает ее. В наиболее подходящий момент иерархия света посылает лишь одну стрелу, которая и поставит победоносную точку в истории темной эпохи. Такая сокровенная тактика ведения психического боя с темным воинством называется учителями Шамбалы тактикой адверса. Когда власть тьмы, она усиливает желания людей, связанные с земными сокровищами, и доводит эти желания до абсурда, до безумия. Отемненное сознание не понимает, что гонится за призраками. Человек в такие времена напоминает ту обезьяну, которая однажды увидела в луже отражение луны и пыталась ее выловить. Человек не желает даже знать о том, что ощущение силы и счастья или просто удовлетворение, которое земные сокровища приносят ему, распространяется лишь на очень короткое время, лишь пока он живет в мире материальных вещей, пока он живет на земле, в теле физическом. В мире тонком и ментальном самый богатый человек мира, если он отдавал все свои силы и помыслы накоплению материального богатства, обнаруживает себя нищим. Он увидит, что мыслью в тонком мире каждый может мгновенно сотворить горы астральных рублей, долларов, евро, леев и тому подобное. Но в мире нефизических вещей любые физические вещи, деньги в том числе, абсолютно ничего не значит. И у сильных мира сего в надземном мире никакой власти нет. И у могущественных политиков никакого могущества нет. То, что Христос именовал земными сокровищами, и что составляет призрачное счастье земного человека, превращается в тягчайший груз для духа. Потому что все невидимые миры надземные – это миры нашего сознания. Все, что в них есть, это производное нашего персонального сознания и сознаний, родственных нам. И все сложено из материи, находящейся в совершенно другом агрегатном состоянии. Как, к примеру, пар – это вода в ином агрегатном состоянии, чем вода жидкая или в виде снега или льда. А поэтому в мирах из других состояний материи нет тех условий, которые характерны для мира видимого, физического, земного. Существование в надземных мирах строится на совершенно других законах. Ни одна физическая вещь туда не может проникнуть, и ни одно желание физического мира в этих мирах не может быть удовлетворено теми же способами, что на Земле. А земные способы здесь абсолютно невозможны. Трудно представить, какие страдания при этом приходится испытывать человеку, если его сознание до краев наполнено земными желаниями. Удовлетворить их привычными способами нельзя, а они, к тому же, в астральном мире в десятки, а то и тысячи раз сильнее, чем, допустим, тяга земного алкоголика или наркомана к наркотику. Эту отчаянную ситуацию Христос ярко обрисовал в притче о богаче и нищем Лазаре, о которой мы уже вспоминали и к которой еще будем возвращаться. После ухода с земли центр человеческого сознания перемещается вначале в астральное тело. В этом теле астральный человек и продолжает послеземное существование, но теперь он уже ощущает себя не в мире поступков, действий, а в мире своих чувств и желаний, в астральном мире. Те чувства и желания, которые он испытывал, которые накопил, живя на земле, это только астральные семена. Теперь в своем мире они начинают расти, достигая невероятных размеров, и дают такие же фантастически огромные плоды, следствия. Счастье, если семена, причины, были прекрасны, и горе, если семена были низкого качества. После распада, то есть смерти астрального тела, центр сознания, отобрав лучшие из чувств и желаний, перемещается в ментальное тело. И человек, продолжая существование теперь уже в мире ментальном, там покажут свои плоды, накопленные при земной жизни мысли. А плоды эти в своем родном мире более фантастичны, более могущественны и более живучи, чем астральные плоды человека. Все низменное и злое будет терзать душу своего породителя до тех пор, пока наподобие электробатареи не истощится весь заряд накопленного астрального и ментального зла. Вот почему, живя на земле, человек должен знать не только законы жизни земной, но должен быть посвящен и в законы жизни надземной, непосредственно связанной с его жизнью на земле. Но если знания, предназначенные для рассудка и необходимые для жизни земной, можно запихнуть в ум насильно, то сокровенное знание впихнуть таким образом не удастся. Сокровенное знание предназначено для пробуждения в сердце высших огней. Это и будет тем, что называется одухотворением человека. Самосовершенствуясь, духовно поднимая себя, каждый человек будет поднимать и каждого, входящего в постоянное соприкосновение с его аурой. Успех обеспечен, первое, если импульс к постижению сокровенного будет исходить изнутри человека и походить на сильнейшее магнитное притяжение сознания к таинственному зову, исходящему из глубин сердца. Неодолимая тяга к знаниям духовного порядка заставит такого человека найти время даже при невероятной занятости. Второе. Но если усиленно изучая, человек не будет применять духовные формулы в повседневности, в своей внутренней и внешней жизни, то интеллектуальный прок, может быть, от таких занятий и будет, но духовного развития не получится. Сознание человека – это место встречи всех миров. Однако ввести миры надземные в свое сознание человек, живущий на земле, может лишь в том случае, если станет прилагать упорные и, надо признать, немалые усилия по преобразованию плотной материи своего микрокосмоса во все более и более тонкую, то есть если будет утончать, одухотворять мысли, чувства, желания и поступки. И, конечно же, при духовной работе потребуется прежде всего осознать существование иерархической подчиненности, нарушить которую невозможно, и колоссальные усилия по самоотвержению, укрощению самости. К сожалению, бывает, когда иной начинающий, наглотавшись слов из сокровенных книг, самомнительно начинает воображать, что уже может напрямую общаться и с учителем, и с самим Господом Богом. Но самый простой опыт докажет, что такое иерархическая цепь. Достаточно лампочку на 220 вольт подключить в электросети, по которой течет ток напряжением в 1000 вольт. Каждому ясно, что здесь нужен трансформатор, понижающий напряжение до 220 вольт.